Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Терри Пратчетт. Дед Хрюкус. Перевод с английского Анастасии Грызуновой. Всем, кто надеялся, что это правда. Все на свете где-то берет начало. Хотя многие физики с этим не согласятся. Но люди всегда смутно подозревали, что с началом того и сего история какая-то сомнительная. Люди вслух гадают, как добирается до работы водитель снегоуборочной машины. И как составители словарей проверяют орфографию. Людей не оставляет желание найти некий узелок в перетянутых, перекрученных, перевитых сетях пространства-времени. Метафорически ткнуть туда пальцем и сказать, что... Здесь, вот именно здесь, все и началось. Что-то началось, когда гильдия убийц приняла в свои ряды господина По Элдника, который смотрел на вещи не так, как прочие люди. К примеру, в отличие от прочих, на людей он смотрел, как на вещи. Позднее представитель гильдии лорд Дауни отмечал: мы его пожалели, потому что в раннем детстве он потерял обоих родителей. По зрелом размышлении стоило бы изучить обстоятельства пристальнее. Но все началось задолго до этого, когда люди в большинстве своем позабыли, что древнейшие истории так или иначе кровавы. Люди задним числом подтерли в историях кровь, чтобы те стали удобоваримее для детей. Ну или не для самих детей, а для тех, кто читал детям. Сами-то дети отнюдь не против крови, при условии, что кровь пролили те, кто заслужил. В смысле, те, кто заслужил проливать кровь. Или наоборот. Есть такие дети, что с ними не поймешь. А потом сами не поняли, куда же подевались истории. И еще раньше, когда во мраке самых глубоких пещер и самых дремучих лесов нечто подумало: кто они, эти создания? Надо бы за ними понаблюдать. И совсем-совсем давно, когда сформировался плоский мир, что дрейфует в космосе, на спине четырех слонов, стоящих на панцире звездной черепахи великого Атуина. Может, на пути своем плоский мир, точно слепец в паутинистой лачуге, путается в этих узкоспециальных ниточках пространства-времени, какие множатся в любой истории, растягивает их и рвет, и закручивает новыми петлями. А может, разумеется, и нет. Философ Дидактилос выдвинул альтернативную гипотезу. События происходят. Такая вот фигня. Старшие волшебники незримого университета стояли и разглядывали дверь. Тот, кто ее закрыл, несомненно, желал, чтобы ее не открывали никогда. Дверь прибили к косякам десятками гвоздей. Приколотили на нее доски крест-накрест. И вдобавок, до самого сегодняшнего утра дверь пряталась за книжным шкафом. — И там ведь табличка, Чудакулли, — сказал декан. — Вы же ее прочли? Я правильно понимаю? Табличку, на которой говорится, ни при каких обстоятельствах не открывать эту дверь. «Конечно, прочел», — ответил Чудакулли. «Из чего, по-вашему, я хочу ее открыть?» «Из чего же?» — спросил преподаватель современных рун. «Хочу выяснить, почему она заперта, разумеется». И это почти все, что необходимо знать о человеческой цивилизации. Во всяком случае, о тех ее представителях, что погребены теперь на дне морском, огорожены заборами от греха подальше или продолжают курить. И Чудакулли махнул рукой Модо, университетскому садовнику и гному на все руки, который стоял с гвоздодером наготове. — Приступайте, юноша. Садовник отсалютовал. — Так точно, сэр. Под аккомпанемент треска древесины Чудакулли продолжал. — Судя по чертежам, здесь была ванная. Что такого страшного в ванной, боги мои? Я хочу ванную. Меня достало плескаться вместе с вами. Это не гигиенично. Можно подхватить заразу. Мне отец рассказывал, где куча народу моется толпой, там шныряет гном-бородавочник со своей котомкой. «Он зубной феей часом не родня?» — съязвил декан. «Я здесь архиканцлер, и я хочу отдельную ванную!» — решительно провозгласил чудакулли. «На этом разговор окончен, ясно? Я хочу ванную к хрюждеству. Все понятно?» В том, видите ли, и беда с началами. Порой, когда имеешь дело с оккультными областями, где восприятие времени совсем иное, следствие чуток опережает причину. На пределе слышимости раздался блюм-блюм-блюм-блюм-блюм-блюм-блюм-блю. Точно серебряные колокольца зазвенели. Примерно в ту минуту, когда архиканцлер сделал свое безапелляционное заявление, Сьюзен Сто Гелицкая сидела в постели и читала при свече. На оконных стеклах завивался иней. Сьюзен любила такие вот ранние вечера. Дети уложены, занимайся, по сути, чем душа пожелает. Госпожа Гамаш хоть и платила Сьюзен жалование, командовать ею боялась до смерти. Жалование — это, конечно, ерунда. Зато не ерунда, что Сьюзен — самостоятельный человек. И у нее есть настоящая работа. Работа гувернантки еще какая настоящая. Одна загвоздка. Нанимательница прознала, что Сьюзен — герцогиня. А согласно жизненному кодексу госпожи Гамаш, весьма краткому и записанному очень крупными буквами, сливкам общества работать не полагается. Сливкам полагается жировать просто так. Сьюзен еле уломала ее не отвешивать Книксон при каждой встрече. Что-то мигнуло, и Сьюзен подняла голову. Пламя свечи легло горизонтально, точно в комнате взвыл ветер. Штора на окне надулась пузырем, и... Окно с грохотом распахнулось. Однако ветра не было. Во всяком случае, в этом мире. В голове замелькали образы. Красный шар, резкий запах снега. Затем все исчезло и появилось. «Зубы?» — вслух спросила Сьюзен. «Зубы? Опять?» Она сморгнула. Когда открыла глаза, окно, Сьюзен так и знала, было плотно закрыто. Штора висела чинно. Свечное пламя невинно стояло торчком. Ох, нет, только не это. Все ведь было нормально. Дела идут так хорошо. Сьюзен! Она оглянулась. Дверь открылась. На пороге стояла девочка, босая и в ночнушке. Сьюзен вздохнула. Что такое, Твила? Боюсь, чудище в подвале. Оно хочет меня съесть. Сьюзен решительно захлопнула книгу и воздела палец. — Твила, что я тебе говорила про нарочитое щущуканье? — Ты говорила, что так не надо, — ответила девочка. — Ты говорила, что за манерную шепелявость надо вешать на столбах. А я так делаю, только чтобы привлечь внимание. — Правильно. Что там за чудище на сей раз? — Большое, волосатое. — Еще! — Сьюзен опять воздела палец. «Так-так», — грозно переспросила она. «И еще у него 8 рук», — поправилась Твила. «Что, опять?» «Так, ладно». Сьюзен вылезла из постели и надела халат. «Надо держать себя в руках, ребенок же смотрит». «То есть они возвращаются?» «Да нет, не чудище в подвале. Это нормально, рабочие будни. Но, похоже, она вот-вот снова начнет вспоминать будущее». Сьюзен тряхнула головой. «Как ни беги, от себя не убежишь. Зато вот чудище — это запросто». Побеждать чудищ Сьюзен научилась. Прихватив в детской кочергу с каминной решетки, она направилась вниз по черной лестнице, а Твила двинулась следом. Чета Гамаш давала званый ужин. Из столовой доносились приглушенные голоса. Когда Сьюзен кралась мимо, дверь распахнулась, пролился желтый свет, и чей-то голос возвестил: «Боги правы, и тут какая-то девчонка в ночнушке с кочергой!» В прямоугольнике света нарисовались силуэты, и Сьюзен разглядела встревоженное лицо госпожи Гамаш. «Сьюзен, вы что делаете?» Сьюзен глянула на кочергу, затем снова на хозяйку дома. «Твила говорит, что боится чудища в подвале, госпожа Гамаш». «И ты что, с кочергой на него собралась?» — спросил один гость. От всего сборища густо несло бренди и сигарами. — Да, без обиняков, — ответила Сьюзен. Сьюзен — наша гувернантка, — пояснила госпожа Гамаш. — Это я про нее рассказывала. Лица в дверях несколько переменились. Теперь на них нарисовалось изумленное почтение. — Она лупит чудище кочергой? — спросил кто-то. — А что, весьма умно, — заметил кто-то другой. Дитятка забрала себе в голову, что в подвале чудище. Идешь в подвал, слегка грохочешь там кочергой. Дитятка слышит и больше не боится. Грамотный подход у девушки. Очень разумно, очень современно. — У вас такой был план, Сьюзен? — нервно уточнила госпожа Гамаш. — Да, госпожа Гамаш, — послушно ответила та. — Ее всемогущие, я должен это видеть. Не каждый день девчата лупят чудищ, — сказал мужчина позади нее. Зашелестел шелк, выплыло облако сигарного дыма, гости высыпали в коридор. Сьюзен опять вздохнула и зашагала вниз по лестнице к подвалу, а Твилла скромненько примостилась на верхней ступени, обняв коленки. Дверь открылась и закрылась. На миг повисла тишина, а затем из подвала донесся страшный вопль. Одна женщина лишилась чувств, один мужчина уронил сигару. — Вы не переживайте, все будет нормально, — невозмутимо сказала Твилла. — Она всегда побеждает, все будет хорошо. Раздавался грохот, ляск, что-то застрекотало, потом что-то забулькало. Сьюзен толкнула дверь и вышла. Кочерга согнулась буквой «Г». Сьюзен наградили робкими аплодисментами. — Какая молодчина! — похвалил кто-то из гостей. — Очень персикологично. Ловко придумала кочергу-то погнуть. А ты, дитятка, не боишься больше, да? — Не боюсь, — ответила Твилла. — Очень персикологично. — Сьюзен говорит, не бойся, а злись, — прибавила Твилла. — Спасибо, Сьюзен, — сказал трепещущий комок нервов по имени госпожа Гамаш. — А теперь, сэр Джеффри, дорогие гости, не желаете ли пройти в салон? И ты в гостиную. Все сборище удалилось по коридору. Перед тем, как дверь захлопнулась, Сьюзен успела расслышать. — Убедительно-то как кочергу погнуть! Сьюзен подождала. — Все ушли, Твилла? — Да, Сьюзен. — Хорошо. Сьюзен вернулась в подвал и вновь явилась оттуда, волоча за собой что-то большое, волосатое и восьмирукое. Не без труда протащила его по лестнице по соседнему коридору к двери на задний двор и пинком отправила наружу к рассвету испариться. — Вот что мы делаем с чудищами, — сказала она. Твилла смотрела во все глаза. — А теперь в постель, девушка, — сказала Сьюзен, подхватывая ее на руки. — Можешь мне кочергу в комнату? — Хорошо. — Она же только чудищ убивает, да? — сонно уточнила дитя, когда Сьюзен понесла ее наверх. — Именно так, — ответила Сьюзен, — всех разновидностей. Сьюзен уложила девочку в постель, брат спал в соседней, и прислонила кочергу к игрушечному буфету. Кочерга была из какого-то дешевого металла с латунной шишкой на конце. Сьюзен дорого бы отдала, чтобы применить кочергу к предыдущей гувернантке этих детей. — Спокнок. — Спокойной ночи. Она вернулась в свою маленькую спальню и, подозрительно косясь на штору, снова забралась в постель. Может, ей все привиделось? Утешительная мысль и глупая. Но Сьюзен была почти нормальной уже 2 года. Прокладывала себе дорогу в настоящем мире, совсем не вспоминала будущее. Может, ей и правда пригрезилось? Но даже грезы бывают настоящими. Воск потек, будто свечное пламя считанные мгновения кренилось на ветру. Но на свечу Сьюзен старалась не смотреть.